Товарищи, сегодня мы празднуем 25-летие победы Советской революции в нашей стране. Прошло 25 лет с того времени, как установился у нас в нашей стране советский строй. Мы стоим теперь на пороге следующего, 26-го года существования советского строя. На торжественных заседаниях в годовщину Октябрьской революции обычно принято подводить итоги работы государственных и партийных органов за истекший год. Мне поручено представить вам отчетный доклад об этих именно итогах за истекший год. От ноября прошлого года до ноября этого года. Деятельность наших государственных и партийных органов за истекший год протекала в двух направлениях. В направлении мирного строительства и организации крепкого тыла для нашего фронта. С одной стороны. И направлении проведения оборонительных и наступательных операций нашей Красной Армии. С другой стороны. Мирная строительная работа наших руководящих органов за этот период выразилась в перебазировании нашей промышленности, как военной, так и гражданской, в восточные районы нашей страны, эвакуации и устройстве на новых местах рабочих и оборудования наших предприятий, в расширении посевных площадей и в увеличении озимого клина на востоке. Наконец, в коренном улучшении работы наших предприятий, работающих на фронте, и в укреплении трудовой дисциплины в тылу, как на заводах, так и в колхозах и совхозах. Нужно сказать, что это была труднейшая и сложнейшая организационная работа большого масштаба всех наших хозяйственных и административных наркоматов, в том числе нашего железнодорожного транспорта. Однако трудности удалось преодолеть. И теперь наши заводы, колхозы и совхозы, несмотря на все трудности военного времени, работают бесспорно, удовлетворительно. Наши военные заводы и смежные с ним предприятия честно и аккуратно снабжают Красную Армию орудиями, минометами, самолетами, танками, пулеметами, винтовками, боеприпасами. Наши колхозы и совхозы также честно и аккуратно снабжают население и Красную Армию продовольствием, а нашу промышленность сырьем. Нужно признать, что наша страна никогда еще не имела такого крепкого и организованного тыла. В результате всей этой сложной организаторской и строительной работы преобразились не только наша страна, но и сами люди в тылу. Люди стали более подтянутыми, менее расслабленными, более дисциплинированными, научились работать по-военному, стали сознавать свой долг перед Родиной и перед ее защитниками на фронте, перед Красной Армией. Протозеев и Разгильдяев, лишенных чувства гражданского долга, становится в тылу все меньше и меньше. Организованных и дисциплинированных людей, исполненных чувства гражданского долга, становится все больше и больше. Но истекший год является, как я уже говорил, не только годом мирного строительства. Он является вместе с тем годом Отечественной войны с немецкими захватчиками. Подло и вероломно напавшими на нашу миролюбивую страну. Что касается военной деятельности наших руководящих органов за истекший год, то она выразилась в обеспечении наступательных и оборонительных операций Красной Армии против немецко-фашистских войск. Военные действия на советско-германском фронте за истекший год можно разбить на два периода. Первый период – это по преимуществу зимний период, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на Москву, взяла инициативу в свои руки, перешла в наступление, погнала немецкие войска и в течение 4 месяцев прошла местами более 400 километров. И второй период – это летний период, когда немецко-фашистские войска, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные резервы, прорвали фронт в юго-западном направлении и, взяв в свои руки инициативу, прошли местами в течение 5 месяцев до 500 километров. Военные действия в течение первого периода, особенно же успешные действия Красной Армии в районе Ростова, Тулы, Калуги, под Москвой, под Тихвином и Ленинградом, вскрыли 2 знаменательных факта. Они показали, во-первых, что Красная Армия и ее боевые кадры выросли в серьезную силу, способны не только устоять против набора немецко-фашистских войск, но и разбить их в открытом бою и погнать их назад. Они показали, во-вторых, что немецко-фашистские войска при всей их стойкости имеют такие серьезные органические недостатки, которые при некоторых благоприятных условиях для Красной Армии могут привести к поражению немецких войск. Нельзя считать случайностью тот факт, что немецкие войска, прошедшие триумфальным маршем всю Европу и сразившие одним ударом французские войска, считавшиеся первоклассными войсками, встретили действительный военный отпор только в нашей стране. И не только отпор, но оказались вынужденными под ударами Красной Армии отступить от занятых позиций более чем на 400 километров, бросая по пути отступления колоссальное количество орудий, машин, боеприпасов. Одними лишь зимними условиями войны никак нельзя объяснить этот факт. Второй период военных действий на советско-немецком фронте отмечается переломом в пользу немцев, переходом инициативы в руки немцев, прорывом нашего фронта на юго-западном направлении, продвижением немецких войск вперед и выходом в районы Воронежа, Сталинграда, Новороссийска, Пятигорск, Моздок, воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы и их союзники бросили на фронт все свои свободные резервы и, нацелив их на одном направлении, на юго-западном направлении, создали здесь большой перевес сил и добились значительного тактического успеха. По-видимому, немцы уже не столь сильны, чтобы повести одновременно наступление по всем 3 направлениям – на юг, на север, на центр, как это имело место в первые месяцы немецкого наступления летом прошлого года. Но они еще достаточно сильны для того, чтобы организовать серьезное наступление на каком-либо одном направлении. Какую главную цель преследовали немецко-фашистские стратеги, открывая свое летнее наступление на нашем фронте? Если судить по откликам иностранной печати, в том числе и немецкой, то можно подумать, что главная цель наступления состояла в занятии нефтяных районов Грозного, Баку. Но факты решительно опровергают такое предположение. Факты говорят, что продвижение немцев в сторону нефтяных районов СССР является не главной, а вспомогательной целью. В чем же в таком случае состояла главная цель немецкого наступления? Она состояла в том, чтобы обойти Москву с востока, отрезать ее от Волжского и Уральского тыла и потом ударить с тыла на Москву. Продвижение немцев на юг, в сторону нефтяных районов, имело своей вспомогательной целью не только и не столько занятие нефтяных районов, сколько отвлечение наших главных резервов на юг и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче добиться успеха при ударе на Москву. Этим, собственно, объясняется, что главная группировка немецких войск находится теперь не на юге, а в районе Орла и Сталинграда. Недавно в руки наших людей попал один немецкий офицер германского генштаба. У этого офицера нашли карту с обозначением плана продвижения немецких войск по срокам. Из этого документа видно, что немцы намеревались выйти в Борисоглебск 10 июля этого года, в Сталинграде 25 июля, в Саратове 10 августа, в Куйбышеве 15 августа, в Арзамасе 10 сентября, в Баку 25 сентября. Этот документ полностью подтверждает наши данные о том, что главная цель летнего немецкого наступления состояла в обходе Москвы с востока и в ударе по Москве, тогда как продвижение на юг имело своей целью, помимо всего прочего, отвлечение наших резервов подальше от Москвы и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче было провести удар на Москву. Короче говоря, главная цель летнего наступления немцев состояла в том, чтобы погрузить Москву и кончить войну в этом году. В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по Москве взять Москву, заставить Красную армию капитулировать и тем добиться окончания войны на Востоке. Этими иллюзиями кормили они своих солдат. Но эти расчеты немцев, как известно, не оправдались. Обжегшись в прошлом году на лобовом ударе по Москве, немцы вознамерились взять Москву в этом году уже обходным движением и тем кончить войну на Востоке. Этими иллюзиями кормят они теперь своих одураченных солдат. Как известно, эти расчеты немцев также не оправдались. В результате, погнавшись за двумя зайцами, и за нефтью, и за окружением Москвы, немецко-фашистские стратеги оказались в затруднительном положении. Таким образом, тактические успехи летнего наступления немцев оказались незавершенными ввиду явной нереальности их стратегических планов. Чем объяснить тот факт, что немцам все же удалось в этом году взять в свои руки инициативу военных действий и одержать серьезные тактические успехи на нашем фронте? Объясняется это тем, что немцам и их союзникам удалось собрать все свои свободные резервы, бросить их на Восточный фронт и создать на одном из направлений большой перевес сил. Не может быть сомнений, что немцы без этих мероприятий не смогли бы добиться успеха на нашем фронте. Но почему им удалось собрать все свои резервы и бросить их на Восточный фронт? Потому что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность произвести эту операцию без какого-либо риска для себя. Стало быть, главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом году состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность бросить на наш фронт свободный резерв и создать большой перевес своих сил на юго-западном направлении. Допустим, что в Европе существовал бы второй фронт, так же, как он существовал в Первую мировую войну. И второй фронт отвлекал бы на себя, скажем, 60 немецких дивизий и 20 дивизий союзников Германии. Таково было бы положение немецких войск на нашем фронте в этом случае. Нетрудно догадаться, что их положение было бы плачевным. Более того, это было бы начало конца немецко-фашистских войск, ибо Красная Армия стояла бы в этом случае не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Пскова, Минска, Житомира, Одессы. Это значит, что уже летом этого года немецко-фашистская армия стояла бы перед своей катастрофой. Если этого не случилось, то потому, что немцев спасло отсутствие второго фронта в Европе. Рассмотрим вопрос о втором фронте в историческом разрезе. В Первую мировую войну Германии пришлось воевать на два фронта. На западе, главным образом против Англии и Франции, и на востоке, против русских войск. Стало быть, в Первую мировую войну существовал второй фронт против Германии. Из 220 дивизий, имевшихся тогда у Германии, на русском фронте стояло не более 85 немецких дивизий. Если к этому прибавить войска союзников Германии, стоящие против русского фронта, а именно 37 австро-венгерских дивизий, 2 болгарских и 3 турецких дивизии, то всего составится 127 дивизий, стоявших против русских войск. Остальные дивизии Германии и ее союзников держали фронт главным образом против англо-французских войск, а часть из них несла гарнизонную службу в оккупированных территориях Европы. Так обстояло дело в Первую мировую войну. Так обстоит дело теперь, во Вторую мировую войну. Скажем, в сентябре месяце этого года. По проверенным данным, не вызывающим каких-либо сомнений, из 256 дивизий, имеющихся теперь у Германии, на нашем фронте стоит не менее 179 немецких дивизий. Если к этому прибавить 22 румынских дивизии, 14 финских дивизий, 10 итальянских дивизий, 13 венгерских дивизий, одну словацкую дивизию и одну испанскую, то всего составится 240 дивизий, дерущихся сейчас на нашем фронте против Красной Армии. Остальные дивизии немцев и их союзников несут гарнизонную службу в оккупированных странах. Франция, Бельгия, Норвегия, Голландия, Югославия, Польша, Чехословакия и так дальше. Часть же из них ведет войну в Ливии за Египет против Англии. Причем Ливийский фронт отвлекает всего 4 немецких дивизии, 4 и 11 итальянских дивизий. Стало быть, вместо 127 дивизий в Первую мировую войну мы имеем теперь против нашего фронта не менее 240 дивизий. А вместо 85 немецких дивизий мы имеем теперь 179 немецких дивизий, дерущихся против Красной Армии. Вот где главная причина и основа практических успехов немецко-фашистских войск на нашем фронте летом этого года. Нашествие немцев на нашу страну часто сравнивают с нашествием Наполеона на Россию. Но это сравнение не выдерживает никакой критики. 600 тысяч войск. Отправившихся в поход на Россию, Наполеон довел до Бородино. Едва 130-140 тысяч войск. Это все, чем он мог располагать под Москвой. Ну, а мы имеем теперь более 3 миллионов войск, стоящих перед фронтом Красной Армии и вооруженных всеми средствами современной войны. Какое же может быть тут сравнение? Нашествие немцев на нашу страну сравнивает иногда также с нашествием Германии на Россию. Период Первой мировой войны. Но это сравнение также не выдерживает критики. Во-первых, в Первую мировую войну существовал Второй фронт в Европе, сильно затруднявший положение немцев. Тогда как в этой войне нет Второго фронта. Во-вторых, в эту войну против нашего фронта стоит вдвое больше войск. Вдвое больше войск, чем в Первую мировую войну. Ясно, что сравнение не подходит. Теперь вы можете представить, насколько серьезны и необычайны те трудности, которые стоят перед Красной Армией. И до чего велик тот героизм, который проявляет Красная Армия в ее освободительной войне против немецко-фашистских захватчиков и их союзников. Я думаю, что никакая другая страна и никакая другая армия не могла бы выдержать подобный натиск озверелых банд немецко-фашистских разбойников и их союзников. Только наша советская страна и только наша Красная Армия способны выдержать такой натиск. Не только выдержат, но и преодолеть его. Часто спрашивают, а будет ли все же второй фронт в Европе? Да, будет. Рано или поздно, но будет. И он будет не только потому, что он нам нужен, но и прежде всего потому, что он не менее нужен нашим союзникам, чем нам. Наши союзники не могут не понимать, что после того, как Франция вышла из строя, отсутствие второго фронта против фашистской Германии может кончиться плохо для всех свободолюбивых стран, в том числе для самих союзов. Теперь уже можно считать неоспоримо, что в ходе войны, навязанной народом гитлеровской Германии, произошла коренная размежевка сил. Произошло образование двух противоположных лагерей. Лагеря итало-германской коалиции и лагеря англо-советско-американской коалиции. Неоспоримо также и то, что эти две противоположные коалиции руководствуются двумя разными противоположными программами действия. Программу действий итало-германской коалиции можно характеризовать следующим пунктом. Расовая ненависть, господство избранных наций, покорение других наций и захват их территорий, экономическое порабощение покоренных наций и расхищение их национального достояния, уничтожение демократических свобод, повсеместное установление гитлеровского режима. Программа действия англо-советско-американской коалиции. Уничтожение расовой исключительности, равноправие наций и неприкосновенность их территории, освобождение порабощенных наций и восстановление их суверенных прав, право каждой нации устраиваться по своему желанию, экономическая помощь потерпевшим нациям и содействие им или достижения их материального благополучия, восстановление демократических свобод, уничтожение гитлеровского режима. Программа действий итало-германской коалиции привела к тому, что все оккупированные страны Европы, Норвегия, Дания, Голландия, Франция, Польша, Чехословакия, Югославия, Греция, оккупированные области СССР, пылают ненавистью итало-германской тирании, вредят немцам и их союзникам, как только могут, и ждут удобного момента для того, чтобы отомстить своим правоводителям за те унижения и насилие, которые они переносят. В связи с этим одна из характерных черт современного момента состоит в том, что прогрессивно растет изоляция итало-германской коалиции и иссякание ее морально-политических резервов в Европе. Растет ее ослабление и разложение. Программа действия англо-советско-американской коалиции привела к тому, что все оккупированные страны в Европе полны сочувствия к членам этой коалиции и готовы оказать им любую поддержку, на какую только они способны. В связи с этим другая характерная черта современного момента состоит в том, что морально-политические резервы этой коалиции растут в Европе изо дня в день, и не только в Европе. И что эта коалиция прогрессивно обрастает миллионами сочувствующих людей, готовых биться вместе с ней против тирании Гитлера. Если рассмотреть вопрос о соотношении сил двух коалиций с точки зрения человеческих и материальных ресурсов, то нельзя не прийти к выводу, что мы имеем здесь бесспорное преимущество на стороне англо-советско-американской коалиции. Но вот вопрос. Достаточно ли одного лишь этого преимущества, чтобы одержать победу? Бывают ведь такие случаи, когда ресурсов много, но расходуются они так бестолково, что преимущество оказывается равным к нулю. Ясно, что кроме ресурсов необходима еще способность мобилизовать эти ресурсы и умение правильно их расходовать. Есть ли основания сомневаться в наличии такого умения и такой способности у людей англо-советско-американской коалиции? Есть люди, которые сомневаются в этом. Но на каком основании сомневаются? В свое время люди этой коалиции проявили умение и способность мобилизовать ресурс своих стран и правильно расходовать их для целей хозяйственного и культурно-политического строительства. Спрашивается, какое имеется основание сомневаться в том, что люди, проявившие способность и умение в деле мобилизации и распределения ресурсов для хозяйственных и культурно-политических целей, окажутся вдруг неспособными проделать ту же работу для осуществления военных целей. Я думаю, что таких оснований нет. Говорят, что англо-советско-американская коалиция имеет все шансы на победу. И она наверняка победила бы, если бы не было у нее одного органического недостатка, способного ослабить и разложить. Недостаток этот, по мнению этих людей, выражается в том, что эта коалиция состоит из разнородных элементов, имеющих неодинаковую идеологию, и что это обстоятельство не даст им возможности организовать совместные действия против общего врага. Я думаю, что это утверждение неправильно. Было бы смешно отрицать разницу в идеологии, общественном строе государств, входящих в состав англо-советско-американской коалиции. Но исключает ли это обстоятельство возможность и целесообразность совместных действий членов этой коалиции против общего врага, несущего им угрозу порабощения? Безусловно, не исключает. Более того, создавшаяся угроза повелительно диктует членам коалиции необходимо совместных действий для того, чтобы избавить человечество от возврата к дикости и средневековым средствам. Разве программа действия англо-советско-американской коалиции недостаточна для того, чтобы организовать на ее базе совместную борьбу против гитлеровской тирании и добиться победы над ней? Я думаю, что вполне достаточно. Предположение этих людей неправильнейшее, потому что оно полностью опровергается событиями истекшего года. В самом деле, если бы эти люди были правы, мы наблюдали бы факты прогрессивного отчуждения друг от друга членов англо-советско-американской коалиции. Однако мы не только не наблюдаем этого, а наоборот, мы имеем факты и события, говорящие о прогрессивном сближении членов англо-советско-американской коалиции и объединении их в единый боевой союз. События истекшего года дают прямое тому доказательство. В июле 1941 года, через несколько недель после нападения Германии на СССР, Англия заключила с нами соглашение о совместных действиях в войне против Германии. Соединенные Штаты Америки мы еще не имели тогда никаких соглашений на этот предмет. Через 10 месяцев после этого, а именно 26 мая 1942 года, во время посещения Англии товарищем Молотовым, Англия заключила с нами договор о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе, ее сотрудничестве и взаимной помощи после войны. Договор этот заключен на 20 лет. Он знаменует собой исторический поворот в отношениях между нашей страной и Англией. В июне 1942 года, во время посещения Соединенных Штатов Америки товарищем Молотовым, Соединенные Штаты Америки подписали с нами соглашение о принципах, применимых взаимной помощи в ведении войны против агрессии. Соглашение, делающее серьезный шаг вперед в отношениях между СССР и Соединенными Штатами Америки. Наконец, следует отметить такой важный факт, как посещение Москвы премьер-министром Великобритании господином Черчиллем, установившее полное взаимопонимание руководителей обоих стран. Не может быть сомнения, что все эти факты говорят о прогрессивном сближении СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки и об объединении их в боевой союз против итало-германской коалиции. Выходит, что логика вещей сильнее всякой иной логики. Вывод один. Англо-советско-американская коалиция имеет все шансы, чтобы победить итало-германскую коалицию. И она, без сомнения, победит. Война порвала все покровы и обнажила все отношения. Положение стало до того ясно, что нет ничего легче, как определить наши задачи в этой войне. В своей беседе турецким генералом Эркилет, опубликованной в турецкой газете «Cumhuriyet», Людоед Гитлер говорит: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Кажется ясно, хотя и глуповато. У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государство можно и должно. Наша первая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей.